Уральцы, астраханцы, пикеты, разъезды, посты и отряды несут радостно свой блистательный, блестящий, блещущий долг. Население отправляет гражданские обязанности без различия вероисповеданий, без малейшего различия вероисповеданий. Каждый прописанный в домовых книгах человек трудится сообразно с отмеченной в паспорте профессии. Переплетчик может делать книжные корешки с отступом и разглаживать наклеенный форзац. Молодой филер может спокойно мерзнуть в каком-нибудь неблагонадежном тупике подле маслобоя и калимахорочных фабрик. Музыканту-скрипачу Якову Гольдману ничто не мешает, зажав потертый футляр под мышкой, бежать через весь город на репетицию мендельсоновского квартета. В городе господствует порядок. Староострожные нижние смурские улицы и переулки, бараки, горы, золотые роты. Не во сне ли взъярили свы, позабыв про тыквенные семечки, про Петра и Павла? Не с похмелья ли причудилось вам, будто нет на вас ни управы, ни острастки, ни судьи, ни закона? Куда подевались палицы, гвоздыри да дубины? Не злой ли навет пустила на вас людская молва? Может быть, не ваши спины гнулись под чужим добром? Не ваши подошвы разносили по дорогам липкую кровь? Не ваши руки, обхватив тараны, ссаживали с петель ворота и двери? Иначе зачем же было пожаловать на Смурский переулок, если не самому начальнику губернии, то господину полицмейстеру, и ласково обратиться к вам, к плотникам, анафимам, к смурыгому приходу Петра и Павла? Ласково обратиться от имени его высокопревосходительства. Его высокопревосходительство приказал мне лично заявить населению, что властью приняты все меры для ограждения порядка. Необходимо соблюдать решительное спокойствие. Но в чинном благоустроенном городе все еще попахивает гарью. Упрямо вздымаются к небу печные трубы пожарищ. Свисают из разбитых окон этажей застрявшие кровати и шкафы, хрустит под ногами истолченное в крупу стекло. И чему же было верить? Блистающим галунам, нашивкам, околышкам, смиренной беседе о шестой заповеди или головешкам, стеклу, гари, придорожным тумбам, обрызганным человеческим мозгом? Катастрофа пришла. Она должна была завершиться так же, как завершилось пьяное неистовство толпы у дома Никиты — возмездием. Возмездие — вот оправдание, цель и смысл катастрофы. Но Никита напрасно ожидал возмездия. Настала вкрадчивая, обманная тишина. Благополучие становилось гнетущим. Оно удушало больше, чем призраки убийц, чем мрачные стоны сновидений. Люди соблюдали спокойствие боязливо и покорно, как обитатели больниц, и образцово-смирной, послушной сделала жена слесаря Петра, который не вернулся домой. Из крошечного душного мирка Никиту выбросила на простор жестокая неумолимая сила. И духота простора сдавила его нещадной горечью. И тут, как внутри пылинки, тут, в этом путанном просторе мира, кружились бесплодные кольца Никитиной дороги, и тут продолжалось для Никиты отрешенное хождение по аду. Тогда он, сжав сердце, вернулся в свой мирок. Для скрипача техника правой руки имеет решающее значение. Можно достичь громадной быстроты и эластичности пальцев левой кисти, можно природнить скрипичный гриф к пальцам, привить его, как прививают хорошую породу к дикой яблоне. Можно чувствовать гриф, не держа в руке инструмент, как чувствует калека боль и ломоту в отрезанной ступне. Все это можно. Блестящие игроки, великолепные виртуозы знают такое чувство грифа. Но этого чувства мало для скрипача. Игрок, виртуоз, мастер становится скрипачом лишь тогда, когда он овладевает смычком, потому что смычок — не мастерство, не виртуозность, потому что смычок — музыка. Смычковая техника, если о ней рассказывать, непобедимо скучна.